Часть третья. Начало. Человек должен бояться не смерти. Он должен бояться никогда не начать жить. Марк Аврелий, римский император. Матео, 12:22. 12 часов назад я получил предупреждение, что сегодня умру. По-своему, так как свойственно Матео, я уже попрощался с кучей людей, с папой, лучшей подругой и крестной дочерью. Но самое главное, я попрощался с прежним Матео. Он остался дома, когда последний друг увел меня с собой в мир, который хочет свести с нами счеты. Руфус очень многое для меня сделал, а потому я готов сразиться с любыми преследующими его демонами. Мы разве что не можем выхватить из ножен пылающие мечи или достать кресты и метательные звездочки по совместительству, точно как в фэнтези-романах. Руфус помог мне одним своим присутствием, и мне, возможно, тоже удастся помочь ему в минуту душевной боли. 12 часов назад мне позвонили и сказали, что сегодня я умру. Но теперь я чувствую себя гораздо живее, чем когда-либо прежде. Руфус, 12:35. Я понятия не имею, куда ведет меня Матео, но не сопротивляюсь. Дождь кончился, и теперь, подремав в метро на обратном пути в центр города, я чувствую себя перезаряженным и готовым к новым свершениям. Тухло, что мне ничего не приснилось. Но ведь и кошмара не было. Уже хорошо. Где-то потеряешь, где-то обретешь. Я сразу исключаю арену путешествий, потому что, как сказал Матео, в это время там полно народу. Так что если через несколько часов мы все еще будем живы, то, по крайней мере, не потратим время, стоя в очереди. По сути, придется подождать, пока стадо поредеет. Жестоко так думать, но это ведь правда. Неважно, чем мы сейчас займемся. Главное, чтобы это не было пустой тратой времени, как жизнь в моменте. 100% идея Матео связана с благотворительностью. Хотя, может, он втайне списался с Эми и организовал встречу, чтобы мы с ней все утрясли, прежде чем я сыграю в ящик. Целых 10 минут, не меньше, мы провели в квартале Челси, в парке рядом с пирсом. Я сегодня стал тем, кого сам ненавижу. Пешеход, который волочит велосипед по велодорожке. При том, что рядом, разумеется, есть дорожка для пешеходов и бегунов. Моей карме теперь точно капец. Инфосотка. Матео ведет меня к пирсу, и я останавливаюсь. «Хочешь спихнуть меня в воду?» – спрашиваю я. «Да ты будешь потяжелее меня», – отвечает Матео. «Расслабься, тебе ничего не грозит. Ты сказал, что прощание с прахом родителей и сестры тебе не особо помогло. И я подумал, что здесь ты сможешь обрести успокоение. Они погибли по пути на север штата», – говорю я. «Надеюсь, те дорожные заграждения, через которые таким нелепым образом перемахнула наша машина, уже восстановили. Хотя кто его знает? Для этого не обязательно ехать на место аварии. Может, достаточно будет просто оказаться у той самой реки? Не очень понимаю, что я должен из этого извлечь. Я тоже. Так что, если тебе тут некомфортно, мы можем развернуться и пойти заняться чем-нибудь другим. Просто на кладбище я почувствовал умиротворение, которого не ожидал. И теперь хочу, чтобы и ты испытал это чудо». Я пожимаю плечами. «Ладно, раз уж мы здесь, чудо, приходи». На пирсе нет ни единой лодки, и он простаивает зазря. Точно пустая парковка. В июле я приезжал на один из пирсов чуть севернее отсюда, с Эми и Теко, потому что они хотели увидеть скульптуры на набережной. А потом, через неделю, вернулся туда снова, уже с Малькольмом, который не смог поехать с нами в первый раз из-за пищевого отравления. Мы идем вдоль пирса. Настил у него, к счастью, недощатый, а то я бы боялся на него наступить. Кажется, я подхватил у Матео его паранойю, точно вирус. Пирс устойчивый, сделан из бетона, не какая-нибудь шаткая белиберда, которая так и норовит под тобой провалиться. Но вы не стесняйтесь, делайте ставки. Может, это оптимизм играет со мной злую шутку. Мы доходим до самого края пирса. Я хватаюсь за серебристо-серое стальное заграждение, а потом наклоняюсь вперед и смотрю, как под ногами течет река. «Как себя чувствуешь?» – спрашивает Матео. «Так, будто весь этот день – один большой розыгрыш, подстроенный миром специально для меня. А ты актер, и в любую минуту родители, Оливия и плутонцы выскочат из какого-нибудь минивэна и закричат: „Попался!“ Я бы даже не сильно разозлился. Сначала обнял бы их и только потом убил бы. Звучит забавно, если оставить за скобками расправу. «Значит, все-таки сильно», — говорит Матео. «Ты не представляешь, сколько времени я потратил, злясь на свою семью за то, что они меня бросили, Матео. Все кругом трындят налево и направо про комплекс вины выжившего. Я все, конечно, понимаю, но я никогда не говорил об этом с плутонцами, даже с Эми, пока мы еще встречались, потому что это слишком невыносимо. Но, блин, на самом деле покинул их я. Это я выбрался из тонущей машины и уплыл. Хотя я до сих пор не уверен, был ли то в самом деле я или просто какой-то сильный рефлекс. Мы же не можем долго держать руку над огнем. Мозг обязательно отдает команду ее отдернуть. Так вот, кажется, что проще всего на свете было бы утонуть тогда вместе с семьей. Пускай отдел смерти мне и не звонил. А если я мог умереть почти без труда, значит, быть может, и моя семья могла постараться сделать невозможное и выжить. Вдруг отдел смерти ошибся. Матео подходит ближе и кладет ладонь мне на плечо. Не надо так себя мучить. На обратном отчете есть целые разделы для обреченных, которые убеждены, что они особенные. Когда звонит отдел смерти, это конец. Конец игры. Ты не мог ничего поделать, и твоя семья тоже не могла поступить иначе. Я мог бы сесть за руль, огрызаюсь я и стряхиваю его руку с плеча. Оливия мне сразу предложила, едва я за ними увязался. Мол, тогда машиной не будет управлять руки обреченного. Но я слишком нервничал, слишком злился и слишком остро чувствовал свое одиночество. Я мог бы выиграть еще несколько часов жизни для своей семьи. Может, они не сдались бы так быстро, когда ситуация оказалась безвыходной. Когда я выбрался из машины, они просто остались на месте. Не боролись ни секунды, Матео. Они беспокоились только о том, чтобы вылез я. Папа первым делом потянулся к моей дверце. То же самое сделала мама заднего сиденья. Ведь это не потому, что мою руку как-то зажало. Я просто замер. Потому что наша грёбаная тачка улетела в реку, но потом взял себя в руки. А они просто сдались. Едва открылась моя дверь. Левия даже не дернулась к выходу. Меня заставили ждать на заднем сиденье скорой, обернув пахнущим хлоркой полотенцем. А команда спасателей в это время вынимала из реки нашу машину. «В том, что случилось, не было твоей вины», — Матео низко опускает голову. «Я дам тебе минутку побыть наедине с самим собой, но буду ждать. Надеюсь, тебе это действительно нужно». Он отходит, увозя в сторону мой велик, раньше, чем я успеваю ему ответить. Мне кажется, что минуты мне не хватит. Но тут, сдавшись, я начинаю плакать так, как не плакал уже многие недели. Я колочу по заграждению кулаками, снова и снова бью по перекладине, потому что моя семья погибла, потому что мои лучшие друзья за решеткой, потому что моя бывшая девушка нам нагадила, потому что у меня появился крутейший друг, но нам не дано провести друг с другом даже полного дня. Я останавливаюсь, ловя ртом воздух, как будто только что уделал 10 амбалов. Мне не нужна даже фотография Гудзона, поэтому я поворачиваюсь к нему спиной и иду к Матео, который возит мой велик по асфальту хаотичными петлями. «Ты победил», — говорю я. «Это была хорошая идея». Он не злорадствует, как Малькольм, и не подначивает меня, как это делала Эми каждый раз, когда выигрывала спор. «Прости, что на тебя сорвался». «Тебе нужно было сорваться». Он продолжает катать велик кругами. Я слежу за ним, и у меня начинает кружиться голова. И то верно. Если снова захочешь сорваться, я к твоим услугам. Последние друзья навеки. Делайла Грей. 12:52. Делайла несется к единственному книжному магазину в городе, где еще чудом продается научно-фантастический роман Хоуи Мальдонадо «Потерянный близнец Боун Бэя». Делайла ускоряется, держась подальше от края обочины и игнорируя оклик лысеющего мужчины с большой гимнастической сумкой. Она проносится мимо двух мальчиков с одним велосипедом. Она молится, чтобы Хоуи Мальдонадо не перенес интервью на время пораньше, боясь не успеть добраться до места встречи. Но вдруг вспоминает, что для Хоуи на кону находятся куда более важные вещи. Вин Пирс, 12:55. Вину Пирсу позвонили из отдела смерти в 002, чтобы сообщить, что сегодня он умрет. И он не то чтобы очень этому удивлен. Вин зол, что красивая женщина с разноцветными волосами не обратила на него внимания. Зол, что так и не женился. Зол, что ему сегодня утром отказали буквально все женщины в приложении «Некро». Зол на бывшего тренера, который помешал ему воплотить свою мечту. Зол на этих двух мальчишек с велосипедом, которые мешают ему осуществить его последние разрушительные планы. Паренек в велосипедной экипировке тащится очень медленно и занимает великом весь тротуар. А ведь велосипеды нужны для того, чтобы на них ездить, а не катить рядом с собой, как детскую коляску. Вин рвется вперед, не думая о последствиях, и задевает парня плечом. Тот недовольно цыкает, но друг, схватив за руку, его придерживает. Вину нравится, когда его боятся. Нравится и в повседневной жизни, однако больше всего он любит это ощущение на ринге. 4 месяца назад Вин начал испытывать боли в мышцах, но признать свою слабость отказывался. Силовые нагрузки превратились в испытания с плохими результатами. Несколько подходов по 20 подтягиваний превратились в подходы по 4 за раз. Да и то в лучшие дни. И тренер был вынужден навсегда снять Вина с ринга, потому что драться он больше не мог. Болезни всегда преследовали семью Вина. Его отец умер несколько лет назад, после того, как ему диагностировали рассеянный склероз. Тетя умерла от кровотечения, вызванного внематочной беременностью, и так далее. Но Вин верил, что он лучше, что он сильнее. Ему суждено стать великим, в этом он был уверен. Его ждут победа в чемпионате мира и невероятные богатства. Но хроническая болезнь мышц сковала Вина, и он все потерял. Он заходит в зал, в котором провел последние 7 лет, пытаясь стать чемпионом мира в тяжелом весе. Запах пота и грязных кед навевает бесчисленные воспоминания. Единственное воспоминание, которое сейчас для него что-то значит, это как тренер заставил его освободить шкафчик в раздевалке и предложил обдумать другие карьерные возможности. Например, попробовать себя в качестве спортивного комментатора или самому стать тренером. Какое оскорбление. Вин проскальзывает в помещение с генераторными установками и вынимает из спортивной сумки самодельную бомбу. Вин погибнет там, где родился как личность. И погибнет он не один. Матео, 12:58. Мы проходим мимо витрины с классическими и современными книжками, которые лежат в детских креслах, как будто праздно проводят время в зале ожидания, готовые к тому, что их купят и прочтут. Я хотел бы как-то расслабиться после встречи с грозной физиономией того мужика со спортивной сумкой. Руфус фотографирует витрину. Можем войти. Я минут на 20, не дольше, обещаю я. Мы заходим в открытый книжный. Мне нравится, что у него такое вселяющее надежду название. Зайти внутрь – самое лучшее из самых худших в мире идей. У меня нет времени, чтобы прочесть даже одну книгу. Но раньше я никогда не бывал в этом книжном, потому что обычно заказываю книги с доставкой или беру их в школьной библиотеке. Может, на меня упадет книжная полка, и таким и будет мой конец – болезненным. Хотя бывают смерти и похуже. Засмотревшись на старинные часы на самой верхней полке, я натыкаюсь на стол и роняю на пол книги с выкладки «Снова в школу». Я извиняюсь перед продавцом по имени Джоэл, если верить его бейджу, но он говорит, что мне не о чем беспокоиться, и помогает поднять книжки. Руфус оставляет велосипед у входа и следом за мной идет между книжных полок. Я читаю рекомендации сотрудников. Разные жанры расхваливаются разными почерками, какие-то более разборчивыми, какие-то менее. Я стараюсь избегать секций с литературой о преодолении горя, но две книги все-таки приковывают мое внимание. Одна называется «Привет, Дебора, моя старая подруга». Это биография Кэтрин Эверен Хестинг, вызвавшая неоднозначную реакцию у читателей. Вторая – бестселлер, о котором кричат на каждом углу. «Как говорить о смерти, если ты узнал, что умираешь?» Написанный каким-то мужчиной, который все еще жив. И в чем тогда прикол? На полках я вижу многие из моих любимых триллеров и молодежных книг. Я останавливаюсь в разделе любовных романов. Около дюжины книг здесь обернута в крафтовую бумагу. На них штампы, свидание с книгой вслепую и небольшие подсказки, которые должны зацепить покупателей. Что-то вроде короткого описания в профиле на сайте знакомств или в приложении «Последний друг». «Ты когда-нибудь с кем-нибудь встречался?» – спрашивает Руфус. По-моему, ответ очевиден. Мило, что он не делает поспешных выводов. «Неа, я только влюблялся. Но мне немного неловко признаться, что это были герои книг и сериалов. Я упустил свой шанс. Может, в следующей жизни?» «Может», — соглашается Руфус. «Я чувствую, что он хочет сказать что-то еще. Возможно, отколоть шуточку, что мне стоило зарегистрироваться в некро, чтобы не умереть девственником. Как будто бы секс и любовь — это одно и то же». Но Руфус молчит. «А может, я ошибаюсь. Эми была твоей первой девушкой?» Спрашиваю я и хватаю с полки обернутую бумагой книгу, на которой нарисован убегающий преступник с огромной червовой картой в руках и надписью «Роман, который украдет ваше сердце». «Это были мои первые серьезные отношения», — говорит Руфус, вращая стойку с открытками, на которых изображен Нью-Йорк. «Но в прежней школе у меня кое-что было с одноклассницами. Ничего серьезного, хоть не хотелось. А у тебя кто-то был?» Он берет со стойки открытку с фотографией Бруклинского моста. «Можешь отправить открытку?» «Открытки». Я улыбаюсь и беру 1, 2, 4, 6, 12 открыток. «Ты, я смотрю, влюбчивый», — замечает Руфус. «Я иду к кассе, где меня снова встречает Джоэл. Нам нужно отправить всем открытки, понимаешь? Я специально ничего не уточняю, потому что я не хочу сообщать продавцу, что покупатели, которым он пробивает чек, умрут сегодня в возрасте 17-18 лет. Не хочется портить ему день. Плутонцам-одноклассникам. У меня нет их адресов», – перебивает Руфус. «Отправь на адрес школы. У них должны быть адреса всех выпускников. Это я и хочу сделать». Я покупаю таинственную книгу и открытки, благодарю Джоэла за помощь, и мы уходим. Руфус сказал, что в его отношении к самым главным была возможность откровенно делиться своими мыслями. Я могу сделать это при помощи открыток. но и голосом мне тоже придется воспользоваться. Впервые донимать отца по поводу любви я начал лет в 9, говорю я, снова просматривая открытки с изображениями мест родного города, в которых так и не побывал. Мне было интересно, где она прячется, под диваном или на верхней полке в шкафу, куда я пока не мог дотянуться. Ведь папа не говорил «любовь тебе самом» или «любовь повсюду вокруг нас». Руфус катит велосипед рядом, и мы проходим мимо спортзала. Я заинтригован. Что же он тогда говорил? Что любовь – это суперспособность, данная каждому из нас. Только эту суперспособность я не всегда смогу контролировать, особенно когда повзрослею. Иногда будет накатывать волна чистого безумия. И главное – не бояться, если моя сила заденет кого-то, кого я даже не планировал задеть. Лицо начинает гореть. Я так хотел бы сейчас иметь суперздравый смысл, но мне его явно не хватает, потому что такие вещи не стоит произносить вслух. Это было глупо, прости. Руфус останавливается и улыбается. «Не, мне понравилось. Спасибо за эту историю, Супер Матео». На самом деле я мега-мастер Матео-мен, так что не путай, сайдкик. Я поднимаю взгляд с открыток. Мне очень нравятся его глаза. Карие и усталые, хотя он успел немного отдохнуть. А как узнать настоящую любовь? Я... Звон стекла, и нас внезапно отбрасывает назад. Языки пламени охватывают визжащую толпу. Вот и все. Меня ударяет о водительскую дверцу ближайшего автомобиля, плечом я сбиваю зеркало заднего вида. Зрение меркнет. Темнота, огонь, темнота, огонь. Я поворачиваюсь, и у меня хрустит шея. Руфус лежит рядом со мной. Его красивые карие глаза закрыты. Вокруг мои открытки с видами Бруклинского моста, Статуи Свободы, Юнион Сквер, Эмпайр Стейт Билдинг. Я подползаю ближе и весь напрягаюсь, протягивая к нему руку. Его сердце стучит мне в запястье. Как и мое, оно отчаянно не хочет останавливаться, особенно в такой сумятице. Наше дыхание беспорядочно, тревожно, испугано. Понятия не имею, что случилось. Осознаю только, что Руфус пытается открыть глаза, а люди вокруг кричат. Но не все. На земле лежат тела, чьи лица целуют бетон, а рядом с девушкой с разноцветными волосами, которая силится встать, лежит женщина, но глаза ее смотрят в небо, и кровь окрашивает лужу багровым. Руфус, 13:14. Йоу, чуть больше 12 часов назад мне позвонил чувак из отдела смерти, чтобы сообщить, что я не жилец. Я сижу на обочине, обнимая колени руками, как делал это на заднем сиденье скорой помощи в день смерти своей семьи. Я до кишок потрясен этим взрывом. Такие видишь только в летних блокбастерах. Вокруг надрываются сирены полицейских машин и скорой помощи. Пожарные тушат горящий спортзал. Но куча людей это уже не поможет. Обреченным пора начинать носить специальные повязки или куртки, чтобы видеть друг друга и не грудиться в одном месте. Мы с Матео могли оказаться среди погибших, если бы задержались на пару минут. Хотя кто знает. Я знаю только одно. Чуть больше 12 часов назад мне сообщили по телефону, что сегодня я умру. И я была подумал, что смирился с этой мыслью. Однако никогда в жизни я не был напуган так сильно, как теперь, представляя, что ждет меня дальше. Матео, 13:28. Пожар потушили. Последние 20 минут мой желудок настойчиво требовал пищи, как будто я могу взять тайм-аут в свой последний день, чтобы поесть и при этом не потерять драгоценное время. И как будто мы с Руфусом только что не оказались рядом с эпицентром взрыва, который забрал жизни других обреченных. Свидетели разговаривают с полицейскими, а я не представляю, что они вообще могут рассказать. Взрыв, который разрушил спортзал, взялся из ниоткуда. Я сижу рядом с Руфусом, его велосипедом и моим пакетом из книжного. Открытки разбросаны по асфальту, и там они и останутся. У меня нет сил писать кому-то послания, когда рядом в черных мешках лежат трупы обреченных, которые скоро отправятся в морг. Этому дню я не доверяю. Руфус, 13:46. Пора двигаться. Больше всего я хотел бы сидеть за одним столом с плутонцами и болтать ни о чем. Но помочь мне выйти из этого состояния может еще и велосипедная прогулка. Я гонял на велике и после смерти родителей и Оливия, и когда Эми со мной порвала, и ночью после того, как избил Пека и получил предупреждение о деле смерти. Как только мы выбираемся из эпицентра паники и суеты, я сразу вскакиваю на велик и хватаюсь за руль. Матео избегает моего взгляда. «Прошу, залетай», — говорю я. Это первое, что я произношу с того момента, как меня подбросило в воздух. Точно, рестлера. «Нет», — говорит Матео. «Прости, это небезопасно». «Матео! Руфус! Матео! Руфус! Пожалуйста, Матео! После того, что случилось, мне необходимо прокатиться, а оставлять тебя я не хочу. Мы должны жить, и точка. Мы оба знаем, как все для нас кончится, но я не хочу вспоминать какой-то момент и думать, что вот его-то мы потратили впустую. Это не какой-нибудь сон, мы точно не проснемся. Не знаю, что мне еще делать. Встать на колени и умолять? Это не совсем в моем стиле. Но я попробую и такой вариант, если только он заставит Матео поехать со мной». Матео выглядит так, будто его укачало. «Обещай ехать медленно, хорошо? Избегай крутых горок и луж. Обещаю». Я протягиваю ему шлем, но он сначала отказывается, хотя я уверен на 100%, что он сейчас рискует больше меня. В конце концов Матео надевает шлем, вешает пакетик из книжного на руль, забирается на Пегги на заднем колесе и хватает меня за плечи. «Я не слишком впился? Не хочу упасть, хоть я и в шлеме». «Нет, все отлично». «Хорошо». «Готов?» «Готов». Я принимаюсь медленно крутить педали, ощущая, как жжет мышцы голеней, ведь я везу сразу двоих. Так бывает, когда бежишь в гору. Постепенно я вхожу в ритм и оставляю полицию, трупы и развалины спортзала далеко позади. Дейрдре Клейтон, 13:50. Дейрдре Клейтон не позвонили из-за дела смерти, потому что сегодня она не умрет. Но она собирается доказать, что они ошиблись. Дейрдре стоит на крыше своего 8-этажного дома. Снизу на нее смотрят двое грузчиков, либо прикидывая, как смягчить удар при помощи дивана, который они вносят в подъезд, либо делая ставки, обреченная она или нет. Кровь и переломанные кости на тротуаре разрешат их спор. Дейрдре не первый раз оказалась на такой высоте над землей. 7 лет назад, когда она еще училась в школе, а услуги отдела смерти всего несколько месяцев, как стали доступны общественности, Дейдре вызвали на драку после уроков. Шарлотта Симмонс подстрекали и другие ученики, которые только и знали, что Дейрдре, лесбиянка-сирота, прибыли на предполагаемое место драки, а Дейрдре вместо этого была уже на крыше. Она никогда не понимала, как ее любовь к девушкам может вызывать у людей такую ненависть, и отказывалась оставаться и искать ту любовь, за которую все ее так ненавидели. Только тогда у Дейрдре была лучшая подруга, которая смогла ее отговорить. Сегодня Дейрдре совсем одна, стоит и плачет, и колени у нее дрожат, потому что, как бы она ни хотела верить в то, что лучше впереди, работа не позволяет ей этого делать. Девушка работает в офисе жизни в моменте, берет с обреченных плату за острые ощущения и фальшивые переживания, фальшивые воспоминания. Она не понимает, почему эти обреченные не сидят дома с родными и близкими, особенно те двое подростков, которые сегодня, уходя, говорили, что виртуальная реальность совсем не оправдала их ожиданий. Просто потратили зря время. Те парни напомнили ей о рассказе, работу над которым она завершила сегодня утром. Рассказ предназначался только для ее глаз, и когда на работе не было клиентов, он помогал ей отвлечься. Место действия рассказа – альтернативный мир, где у отдела смерти есть еще одно подразделение, которое называется «отдел жизни». Он информирует обреченных, когда те реинкарнируют, чтобы семьи и друзья знали, как найти их в следующем воплощении. Главные героини – 15-летние близняшки Энджел и Скайлор – с ужасом узнают, что Скайлор погибнет, и сразу же обращаются к услугам отдела жизни, чтобы выяснить, когда она переродится вновь. Энджел расстроена. Она не сможет воссоединиться с сестрой еще целых 7 лет, пока Скайлор не реинкарнирует мальчика в какой-то австралийской семье. Скайлор погибает, спасая жизнь своей сестре. И история заканчивается тем, что разбитая горем Энджел кладет первые $100 в копилку-свинюшку и начинает откладывать на поездку в Австралию через 7 лет, чтобы снова поприветствовать сестру на земле, пусть и в виде новорожденного мальчика. Дейрдре думала, что продолжит эту историю, но теперь к черту все. Отдела жизни не существует, и она не собирается ждать, пока отдел смерти сообщит о том, что ее время истекло. Она живет в мире насилия и страха, в котором дети умирают, не успев пожить, и не хочет больше быть его частью. Так просто будет спрыгнуть. Она стоит на одной ноге, дрожа всем телом, и теперь уже в любой момент может сорваться вниз. Однажды на работе она соскользнула с крыши, когда занималась виртуальным паркуром, но то была не более чем иллюзия. Смертельное пророчество Дейрдре получила вместе со своим именем, именем героини ирландской мифологии, которая покончила с собой. Приготовившись к полету, Дейрдре бросает взгляд вниз и видит, как из-за угла выворачивают два парня на велосипеде. Они напоминают тех двух парней, которых она видела утром. Дейрдре заглядывает глубоко внутрь себя, глубже, чем таится ложь и безнадежность, глубже даже самой правдивой правды о том, как нарастает внутри нее облегчение при мысли, что вот сейчас она полетит с крыши вниз. Она видит, эти парни живы, и чувствует, что не так уж мертва изнутри. Одного намерения бывает недостаточно, чтобы на самом деле умереть. Дейрдре хорошо это знает, потому что прожила не счесть сколько дней, когда просыпалась и видела вокруг только несовершенство мира. Однако теперь, оказавшись один на один с возможностью доказать отделу смерти, что и он тоже может ошибаться, Дейрдре принимает правильное решение и выбирает жизнь. Матео, 13:52. А велосипед-то не самая плохая вещь в мире. Я сжимаю плечи Руфуса, когда он делает резкий поворот налево, объезжая грузчиков, которые почему-то задрали головы и смотрят в небо, вместо того, чтобы затаскивать в подъезд диван. И мы продолжаем плавное движение по улице. Сначала, когда мы только тронулись, у меня дрожали коленки. Но вот Руфус ускорился. Нам в лицо дует легкий ветерок. И я с благодарностью доверяюсь своему новому другу. Это чувство так освобождает. Мне кажется, быстрее ехать нам не стоит. Но эта велосипедная прогулка волнует кровь куда сильнее, чем прыжок с парашюта в жизни в моменте. Да, кататься на велосипеде – занятие более захватывающее, чем, в кавычках, прыжок с борта самолета. Если б я не был таким трусом и обреченным, я бы сейчас облокотился на Руфуса, перенес на него весь свой вес. Я бы раскинул руки и закрыл глаза, но это слишком рискованно. Так что я просто держу его за плечи, что тоже по-своему классно. Но когда мы добираемся до пункта назначения, я планирую совершить что-то маленькое, но отважное. Руфус, 14:12. Я замедляюсь, когда мы въезжаем в парк Алтея. Руки Матео соскальзывают с моих плеч, и крутить педали сразу становится легче. Я торможу, поворачиваюсь, ожидая увидеть, что он разбил лицо и расколол череп, несмотря на шлем. Но Матео бежит ко мне, и на лице его сияет улыбка. Он в порядке. «Ты спрыгнул, что ли?» «Ага», — Матео снимает шлем. «Сначала ты вообще не хочешь на велик, а теперь берешь и спрыгиваешь на ходу?» Я поддался моменту. Я бы с радостью приписал все заслуги себе, но ведь это желание всегда сидело в Матео. Сделать что-нибудь рискованное и необычное. Просто он слишком боялся сделать первый шаг. «Тебе лучше?» – спрашивает Матео. «Немного», – признаюсь я и слезаю с велика. Я хромаю к пустынной детской площадке, рядом с которой в коробке играют в гандбол несколько парней, на вид студентов. Едва кто-то промахивается, все они гонятся за мячом, и из-под ног у них летят брызги. Мои баскетбольные шорты намокли и испачкались еще на кладбище. То же самое случилось с джинсами Матео. Поэтому мокрая скамейка нас не пугает, и мы вдвоем на нее присаживаемся. Ужасно, что мы с тобой там оказались. Да, не хочется видеть, как кто-то погибает, даже если ты этих людей не знаешь. Этот взрыв выбил меня из моей зоны пофигизма. Мое «я готов к тому, что с нами произойдет» — чушь собачья. И мне страшно до чертиков. Мы реально можем погибнуть в ближайшие полминуты от какой-нибудь шальной пули. И меня это выбешивает. Каждый раз, когда я начинаю паниковать, я приезжаю сюда. Неизменно. «Но ведь и хорошие события тебя сюда приводили», — замечает Матео. «Например, твой первый веломарафон». Он глубоко вздыхает. «И первый поцелуй с какой-то там девчонкой». «Ага». Мысль о поцелуе явно не идет у него из головы. Думаю, интуиция меня не подводит. Я молчу довольно продолжительный отрезок времени, просто наблюдая за тем, как белки лазают по деревьям и птицы гоняются друг за другом по земле. «Ты когда-нибудь играл в гладиатора?» «Игру я знаю», — отвечает он. «Отлично. А играл?» «Видел, как играют другие». «То есть нет?» «Нет». Я встаю, поднимаю Матео за запястье и веду к турникам. «Как насчет матча?» «Бросаю тебе вызов». «Отказаться я не могу, так?» «Конечно нет. Мы только что пережили взрыв». «Тогда что нам еще, капелька боли?» Гладиатор на турнике не такое ожесточенное зрелище, как древний бой в Колизее. Но я видел, как, играя в него, мои одноклассники друг друга калечили. Черт, некоторых из них калечил я сам. Два игрока, их называют гладиаторами, свешиваются с турников друг напротив друга и пытаются сбить соперника на землю. Это самая дикая детская игра, но до ужаса веселая. Мы оба довольно высокие, так что могли бы просто встать на цыпочки и взяться за перекладину. Но я подпрыгиваю и подтягиваюсь. Матео тоже подпрыгивает и хватается за турник. Но мышцы у него совсем слабые. И уже через 10 секунд он снова оказывается на земле. Тогда он подпрыгивает вновь и на этот раз удерживается на перекладине. Я считаю до 3. И мы начинаем раскачиваться друг к другу, стремительно сокращая и без того маленькое расстояние между нами. На весу я пинаю Матео, и он резко отклоняется в сторону, едва не упав. Я поднимаю ноги выше и обхватываю его ими за талию. Матео пытается вывернуться из моей хватки, а я трясу его изо всех сил, и тут без шансов. Руки начинают побаливать, и когда он, смеясь, отпускает свои, я падаю на мат вместе с ним. Я приземляюсь, и боль волнами прокатывается по моему телу, но не убивает меня. Мы лежим рядом и смеемся, разминая уставшие локти и ноги. Наши спины совсем намокли, и мы оба скользим и никак не можем подняться на ноги. Идиоты. Матео удается встать первым, и он помогает мне. «Я же выиграл, да?» – говорю я. «По-моему, ничья», – говорит он. «Переиграем?» «Нет уж, спасибо. Готов поклясться, пока мы падали, вся жизнь пронеслась у меня перед глазами». Я улыбаюсь. «Хочу сказать тебе кое-что на чистоту, Матео». Я часто называю его по имени, хотя, очевидно, обращаюсь именно к нему. Просто имя такое клевое. Ну, серьезно. Матео. Последние несколько месяцев были чистым мучением. Я уже безо всяких звонков чувствовал, что жизнь моя на исходе. Бывали дни, когда я уверял себя, что смогу доказать погрешимость отдела смерти и спрыгнуть в реку вместе с великом. Но кроме страха, я сейчас испытываю огромную злость, ведь у меня в жизни уже столького не будет. Времени и всего прочего. К примеру, «Ты же не собираешься прикончить себя сегодня, так?» – спрашивает Матео. «Сам себя я не трону, обещаю. Не хочу, чтобы все заканчивалось. Только, пожалуйста, прошу, не умирай раньше меня. Я не хочу этого видеть». «Только если пообещаешь, мне то же самое». «Мы не можем пообещать это оба». «Тогда я обещать не стану», – пожимает плечами Матео. «Я не хочу, чтобы ты видел, как я умру. Но и смотреть, как умираешь ты, я тоже не хочу». «Ужас какой! Ты действительно готов прослыть обреченным, который отказал другому обреченному в его предсмертном желании?» «Я не стану обещать, что заставлю себя смотреть, как ты умираешь. Ты мой последний друг. Это меня уничтожит. Ты не заслуживаешь смерти, Матео». «Думаю, никто ее не заслуживает. Кроме серийных убийц, да?» Он не отвечает, наверняка думая, что мне его ответ не понравится. «Но если так, то я тем более прав. Матео не заслуживает смерти». Гандбольный мяч с отскока летит к нам. И Матео подрывается его поймать. Следом уже бежит один из игроков, но Матео его опережает и бросает ему мяч. «Спасибо!» – отвечает парень. Он очень бледен, как будто почти никогда не выходит из дома. Какую дерьмовую, ненастную погодку он выбрал для того, чтобы погонять мяч. Ему кажется лет 19-20, но не исключено, что он и нашего возраста. «Не за что», — говорит Матео. Паренек собирается было уйти, как вдруг замечает мой велосипед. «Класс! Это же трек?» «Да. Покупал для соревнований на пересеченной местности. У тебя такой же?» «Мой сломался. Тормоза стали отказывать, и крепление на сиденье слетело. Куплю себе новый, когда найду работу, за которую платят больше 8 баксов в час». «Возьми мой», — говорю я. «Я могу это сделать. Я иду к своему велику, который однажды провез меня через адскую гонку и помогал добраться всюду, куда я только хотел. И качу его навстречу этому парнишке. Сегодня твой счастливый день, серьезно. Мой друг не хочет, чтобы я на нем ездил, так что можешь забирать». «Ты серьезно?» «Уверен?» — спрашивает Матео. Я киваю. «Он твой», — говорю я парню. «Попробуй, прокатись. Я все равно скоро перееду и взять его с собой не смогу». Парень перебрасывает мяч друзьям, которые все это время зовут его вернуться в игру. Он садится на велик и переключает скорости. «Погоди, ты же его ни у кого не спер?» «Неа. Или он неисправный? Ты не поэтому от него отказываешься?» «Он исправен. Слушай, он тебе нужен или нет?» «Да, да, все норм. Может, я тебе сколько-то заплачу?» Я качаю головой. «Все норм», — эхом отзываюсь я. Матео отдает парню шлем, но он не сразу его надевает и уезжает к своим друзьям. Я достаю телефон и несколько раз щелкаю, как он едет на моем велике, пристав на педалях спиной ко мне, а его друзья на фоне играют в гандбол. Это шикарный портрет детей, немного старше меня, но все же детей. Не цепляйтесь к словам. Слишком молодых, чтобы беспокоиться о такой хрени, как предупреждение отдела смерти. Они знают, что их день закончится так же, как обычно. «Хороший ход», — говорит Матео. «Я успел прокатиться в последний раз. Я доволен. Я делаю и другие фотографии. Игра в гандбол в самом разгаре, турники, на которых мы играли в гладиатора, высокая желтая горка, качели. Пойдем». Я едва не возвращаюсь за великом, но потом вспоминаю, что только что его отдал. Мне становится легче, как будто у моей тени закончился рабочий день, и она ушла прочь, показав рукой знак мира. Матео идет за мной к качелям. «Ты говорил, что приходил сюда с папой, да? Называть облака и все такое. Давай покачаемся». Матео садится на качели, хватается за цепи мертвой хваткой. Я-то знаю. Делает несколько шагов назад и летит вперед. Кажется, что ногами он может повалить здание. И я фотографирую его, а потом сажусь на соседние качели, зажав цепи локтями, и умудряюсь сделать еще несколько фотографий. Риск и для меня, и для телефона. Да, знаю, знаю. Но после 4 смазанных кадров пятый получается четким. Матео показывает пальцем на темные дождевые облака. И меня до печенок пронзает ощущение, что я проживаю этот момент с человеком, который совсем не заслуживает смерти. Скоро снова пойдет дождь. Но сейчас мы качаемся туда-сюда. И мне интересно, думает ли Матео о том, что если мы, два обреченных, качаемся на качелях друг рядом с другом, то вся конструкция может рухнуть и убить нас. А может, мы раскачаемся до таких высот, что буквально вылетим с сидений и умрем при падении. Но я чувствую себя в безопасности. Мы замедляемся, и я кричу Матео. «Плутонцы развеют мой прах в этом парке». «Место твоих перемен!» – кричит Матео, и качели уносят его назад. «А сегодня есть какие-то перемены, кроме очевидных?» «Да». «И какие же?» Я улыбаюсь ему, и наши качели останавливаются. «Я отдал свой велосипед». Я знаю, о чем он на самом деле спрашивает, но не клюю на его наживку. Он должен сам сделать первый шаг. Я не могу украсть такой момент, слишком он важен. Матео встает, а я продолжаю сидеть на качелях. Странно думать, что я в последний раз оказался в этом парке, воплоти с бьющимся сердцем. Матео оглядывается. Он тоже тут в последний раз. «Ты когда-нибудь слышал о том, как обреченные превращаются в деревья?» «Знаю, звучит как сказка, но организация «Живая урна» дает возможность поместить прах человека в биоразлагаемый контейнер, внутрь которого кладут древесное семечко. Оно вбирает в себя питательные вещества из праха или типа того. И, может быть, тогда мой прах не будет развеян по земле, на которую гадят собаки, а я продолжу жить в виде дерева?» «Да, и другие подростки будут вырезать в твоей коре сердечки, а ты сможешь производить кислород. Людям нравится дышать», — говорит Матео. Начинает моросить. Я встаю с качелей, и за спиной лязгают цепи. «Пойдем куда-нибудь, где по суше. Чудо в перьях. Вернуться в обличии дерева было бы прикольно. Тогда я как будто бы снова провел бы детство в парке Алтеа. Но вслух я об этом не говорю, потому что, блин, нельзя расхаживать по городу, рассказывать кому ни попадя, что ты хочешь быть деревом и ожидать, что тебя воспримут всерьез». Дамьен Ривас, 14:22. Дамьену Ривасу не позвонили из-за дела смерти, потому что сегодня он не умрет. И он думает об этом с досадой, ведь жизнь, которой он живет в последнее время, совсем его не радует. Дамьен всегда был любителем острых ощущений. Он забирался на новые американские горки каждое лето, стоило только дорасти до нужной отметки. Крал конфеты в магазине или деньги из отцовского кошелька. Дрался с теми, кто был здоровее, как Давид на фоне Голиафа. возглавлял уличные банды. Играть в дартс самим собой – занятие не то чтобы захватывающее. Разговаривать с Пэком по телефону – тем более. «Звонят копам, только трусливые сучки», – говорит Дамьен громко, чтобы Пэку было слышно его по громкой связи. «А звонить за кого-то еще вообще было против всех моих правил». «Знаю. Ты любишь только, когда копов вызывают из-за тебя», – отвечает Пэк. Дамьен кивает, как будто Пэк его видит. «Нужно было самим с ним разобраться». «Ты прав», – соглашается Пэк. «Копы так этого Руфуса и не поймали. Наверное, забили на него, потому что он обреченный». «Давай-ка свершим правосудие сами», – предлагает Дамьен. По его венам разливаются возбуждение и решительность. Все лето он прожил далеко от опасного края, и вот теперь становится все ближе и ближе к нему, своему самому любимому месту на земле. Вместо мишени он представляет лицо Руфуса. Он бросает дротик и попадает в яблочко. Острие вонзается Руфусу ровно между глаз. Матео, 14:34. Снова идет дождь. Теперь еще сильнее, чем тогда, на кладбище. Я чувствую себя птичкой, найденной в детстве, той, по которой барабанил дождь. Птичкой, покинувшей гнездо, когда она еще не была к этому готова. «Нужно куда-нибудь зайти», — говорю я. «Боишься простудиться?» «Боюсь попасть в ряды тех статистических единиц, кого убивает молнией. Мы прячемся под навесом зоомагазина, и щеночки на витрине отвлекают нас от размышлений о дальнейших планах. У меня идея. Тебе, как исследователю окружающего мира, может понравиться. Как насчет покататься на поезде туда-сюда? Я так много чего и не успел посмотреть в собственном городе. Вдруг нам попадется что-то прикольное. Впрочем, забудь, это тупость». «Ничего не тупость. Я прекрасно понимаю, о чем ты». Руфус направляется к ближайшей станции метро. «И вообще, у нас огромный город. Можно прожить в нем всю свою жизнь и ни разу не пройти по некоторым улицам или районам. Мне однажды приснилось, как я отправился в какое-то жесткое велопутешествие, и шины моего велика были выкрашены светящейся в темноте краской. Так что я решил раскрасить город так, чтобы к полуночи все его улицы засветились». Я улыбаюсь. «И как? Получилось?» В этом сне выражение «гонка со временем» приобретает буквальное значение. «Неа. Кажется, в тот сон вклинился какой-то эротический сюжет или типа того, и я проснулся», — говорит Руфус. «Наверное, он уже не девственник, но я его не спрашиваю, не мое это дело. Мы снова едем в южную часть Манхэттена. Кто знает, как далеко нам удастся заехать. Может быть, мы доедем поездом метро до конечной, пересядем на автобус и на нем доберемся до какой-нибудь еще более дальней остановки. А может быть, вообще очутимся в другом штате, скажем, в Нью-Джерси. Вот и поезд. Двери открываются. И мы запрыгиваем в него с платформы и находим пустую скамейку в углу. «Давай сыграем в игру», — говорит Руфус. «Только не в гладиатора». Руфус мотает головой. «Нет, это игра под названием «Попутчик». Мы играли в нее с Оливией. Нужно придумывать истории о соседе-пассажире. Кто он такой и куда едет?» Он пододвигается ближе и прижимается ко мне, после чего незаметно указывает на женщину в голубой униформе медсестры под курткой и с пакетом в руках. Она едет домой поспать пару часов, а потом врубить погромче какую-нибудь попсу и начать готовиться к первому выходному за 9 дней. Она еще не знает, что ее любимый бар закрыли на ремонт. «Фигово», — говорю я. Руфус поворачивается ко мне и жестом меня подгоняет, мол, продолжай, твоя очередь. «Ой, тогда она вернется домой и на каком-нибудь кабельном канале наткнется на свой любимый фильм. А во время рекламы будет отвечать на электронные письма от друзей». Он улыбается. «Что? Вообще-то все начиналось довольно авантюрно. Вообще-то она легла спать, чтобы запастись энергией и тусить всю ночь. Я подумал, ей захочется узнать, как там ее друзья. Наверное, она не успевает отвечать на смски и телефонные звонки, потому что обычно слишком занята, спасая жизни и принимая роды. Поверь мне, это ей тоже нужно». Я киваю в сторону девушки с огромными, как кулаки, наушниками, крашеной платиновой блондинки. Она рисует что-то разноцветное голубым стилусом на экране планшета. Она получила планшет на день рождения неделю назад. И на самом деле, изначально хотела играть на нем в игры и болтать с друзьями по видеосвязи. Но потом обнаружила приложение для дизайнеров и стала от скуки с ним экспериментировать. А теперь на него подсела. «Мне нравится», — говорит Руфус. Поезд останавливается, и девушка принимается засовывать все свои пожитки в яркую сумку-шоппер. Она выбегает из вагона ровно за мгновение до того, как закрывается дверь, точно в каком-нибудь экшене. А сейчас она пойдет домой, где опоздает на видеочат с друзьями, потому что слишком увлечена своим новым рисунком. Мы продолжаем играть в попутчика. Руфус указывает на девушку с чемоданом. Ему кажется, что она сбежала из дома, но я его поправляю. На самом деле она как раз возвращается домой после серьезной ссоры с сестрой, чтобы наладить с ней отношения. Ну, то есть любому человеку с глазами понятно, что именно так все и есть. Еще один пассажир, мокрый насквозь мужчина, не смог починить машину и был вынужден оставить на обочине свой пикап. «Нет, погоди, свой Мерседес», – поправляет меня Руфус. «Потому что поездка на метро для такого богача – дело весьма унизительное. Несколько студентов Нью-Йоркского университета запрыгивают в вагон с зонтами в руках. Наверное, сегодня началась ориентационная неделя. У них впереди вся жизнь, и мы в скоростном режиме предсказываем, кем они станут в будущем. Вот судья по семейным делам, в роду у которой сплошь художники. Вот комик, который будет выступать в Лос-Анджелесе, где все полюбят ее шутки про пробки на дорогах. Вот импресарио, которая в первые несколько лет не будет особенно успешна, но все-таки дождется своего звездного часа. Вот сценарист детского ТВ-шоу о монстрах-спортсменах. Вот инструктор по скайдайвингу. И это забавно, потому что усы у него подкручены вверх, так что при каждом прыжке они, наверное, улыбаются против ветра. Интересно, если бы еще кто-нибудь в вагоне играл в попутчика, что бы они предсказывали нам с Руфусом? Руфус хлопает меня по плечу и, когда двери открываются, указывает на выход. «Слушай, а это разве не та станция, на которой мы спонтанно купили абонементы в зал?» «М? Да, точно. Ты тогда хотел накачаться после того, как какой-то придурок толкнул тебя на концерте Блэчерс, помнишь?» Говорит Руфус, когда двери закрываются. «Я никогда не был на концерте Блэчерс, но сразу понял правила игры». «Ты перепутал, Руфус. Тот чувак толкнул меня на концерте группы Фан, а это станция, где мы с тобой набили тату». «Точно! И татуировщик Баркли. Бейкер», исправляю я. «Помнишь, татуировщик Бейкер, который бросил учебу в меде?» «Точняк. Мы застали его в хорошем настроении, и он предложил нам акцию 1+1. Я набил на предплечье велосипедную шину». Он хлопает себя по руке. «А ты?» «А я самца морского конька». Руфус так растерян, что кажется, будто он сейчас попросит тайм-аут, чтобы понять, в одну и ту же игру мы играем или нет. Напомни-ка мне, почему ты выбрал именно его?» «Мой папа очень любит самцов морских коньков. Он вырастил меня один. Ты же помнишь?» «Поверить не могу, что ты забыла значение татуировки у меня на плече». «Нет, на запястье. На запястье, точно. Так круче». «Поверить не могу, что ты забыл, где у тебя татуировка». Когда мы подъезжаем к следующей станции, Руфус перебрасывает нас в будущее. «А вот здесь я обычно выхожу, когда иду на работу. По крайней мере, если я в офисе, а не где-нибудь на курорте, куда меня то и дело отправляют за репортажем. Самое удивительное, что я работаю в здании, которое спроектировал и построил ты». «Да, Руфус, какое удивление». Я опускаю взгляд на то место, где должна быть набита моя татуировка с морским коньком. В будущем Руфус – тревел-блогер, а я – архитектор. У нас есть татуировки, которые мы набили вместе. Мы ходим на такое количество концертов, что Руфус не может удержать их все в голове. Я почти жалею, что у нас так разыгралась фантазия, потому что поддельные воспоминания о нашей дружбе восхитительны. Только представьте, каково это пережить то, чего с вами никогда не происходило. Мы должны оставить тут свой след, говорю я и встаю. Идем мочиться на пожарные гидранты? Я кладу на сиденье купленную вслепую книжку. Не знаю, кто ее найдет, но разве не прикольно знать, что она точно кому-то достанется, если мы ее здесь оставим? Еще как! Это место настоящего счастливчика, говорит Руфус и встает. Поезд останавливается и открывает двери. Должно быть в жизни что-то еще, кроме будущего, которое мы рисуем в своем воображении. Не могу я просто мечтать о будущем. Я должен рискнуть и создать его. Я очень хочу кое-что сделать, говорю я. Выходим, отвечает Руфус с улыбкой. Мы покидаем вагон, проскочив в закрывающиеся двери, едва не столкнувшись с двумя девушками, и идем прочь из метро. Зои Лэндон, 14:57. Зои Лэндон позвонили из отдела смерти в 0:34, чтобы сообщить, что сегодня она умрет. Ей было одиноко, ведь она всего 8 дней назад приехала в Нью-Йорк и сегодня должна была начать учебу в Нью-Йоркском университете. Даже вещи свои еще не распаковала, не то что друзей не завела. Хорошо, что приложение «Последний друг» оказалось от нее всего в одном клике. Первое сообщение Зоя написала парню по имени Матео, но он не ответил. Может, его уже нет. Может, он просто проигнорировал ее послание, а может, уже нашел последнего друга. Как это в конце концов сделала и сама Зоя. Зои и Габриэла запрыгивают в вагон прямо перед тем, как закрываются двери, и в дверях сталкиваются с двумя парнями. Потом бегут к сиденью в уголке, но останавливаются, когда видят на нем предмет, обернутый в бумагу, прямоугольный. Каждый раз, когда Зоя заходит в метро, она видит повсюду объявление о том, что необходимо сообщать работникам метрополитена о подозрительных предметах. И вот она видит подозрительный предмет. «Дело плохо», — говорит Зоя. «Тебе лучше выйти на следующей остановке». Габриэла, которая ничего не боится, потому что сегодня предупреждения не получала, берет предмет в руки. Зоя вздрагивает. «Это книжка», — говорит Габриэла. «А, так еще и книжка-сюрприз». Она садится и рассматривает картинку с убегающим преступником. «Офигенный арт!» Зоя присаживается рядом с ней. Рисунок кажется ей миленьким, да и только. Но из уважения она не спорит с Габриэлой. «Моя очередь делиться с тобой секретом», — говорит Габриэла. «Если хочешь». Зоя сегодня рассказала Габриэле все свои секреты до одного. Те, которые они с подружками детства клялись на мизинчике не раскрывать ни единой живой душе. Душераздирающие тайны, которые она всегда держала при себе. Потому что говорить о них вслух было слишком тяжело. Вместе девушки смеялись и плакали, как будто всю жизнь были лучшими подругами. «Я унесу твой секрет в могилу», — говорит Зоя. Ей не смешно. Габриэла тоже не смеется. И сжимает руку новой подруге, чтобы дать ей понять, что все будет хорошо. Обещание, не основанное ни на чем, кроме интуиции. И к черту доказательства существования загробной жизни. «Это не то чтобы большой секрет, но я Бэтмен. Бэтмен граффити мира Манхэттена», — говорит Габриэла. «О, ты на секунду меня заинтриговала, Бэтмен граффити мира Манхэттена», — отвечает Зоя. «Моя специализация — граффити реклама приложения «Последний друг». Где-то я оставляю рисунки маркерами, например, на меню или на постерах в поездах. Но граффити — моя настоящая любовь. В рисунках я делаю отсылки на каждого последнего друга, с которым познакомилась. Везде, где могу. За последнюю неделю я изрисовала прикольными силуэтами из заставки приложения стены у Макдональдса, возле двух больниц и у лавки с супом на вынос. Надеюсь, приложением будет пользоваться больше народу». Габриэла стучит пальцами по обложке книги. Сначала Зоя думала, что цветная каемка вокруг ее ногтей – это остатки неудачного маникюра. Но теперь она знает правду. «Короче, я люблю рисовать и обязательно украшу твоим именем какой-нибудь почтовый ящик или типа того». Может, где-нибудь в районе Бродвея? Мое имя никогда не окажется в свете софитов, но все же будет где-то там, неподалеку, — говорит Зоя. И обдумывает свою просьбу, рисуя картинки воображения. Ее сердце переполнено чувствами и в то же время опустошено. Пассажиры поднимают головы от своих газет и мобильных игр и смотрят на Зою. На одних лицах читается безразличие, на других – жалость. В глазах чернокожей женщины с великолепным афро считается неподдельная печаль. «Очень жаль, что вас не станет», – говорит женщина. «Спасибо», – отвечает Зоя. Женщина снова утыкается в свой телефон. Зоя подвигается ближе к Габриэле. «Кажется, я поставила нас в неловкое положение», – замечает она, понизив голос. «Говори открыто, пока можешь», – произносит Габриэла. «Давай посмотрим, что это за книга», – предлагает Зоя. «Ей любопытно. Открывай». Но Габриэла протягивает книгу Зое. «Сама открывай. Это твой». «Сегодня у меня последний день, а не день рождения», – усмехается Зоя. «Подарок мне не нужен, и я уж точно не планирую читать книжки в ближайшие...» Зоя смотрит на часы, и у нее кружится голова. Жить ей осталось максимум 9 часов, а читает она очень медленно. «Считай, что этот оставленный кем-то подарок – это мой подарок тебе. Благодарность за то, что ты мой последний друг». Женщина напротив них поднимает голову и скидывает брови. «Простите, что влезаю, но мне чрезвычайно радостно слышать, что вы последние друзья. Как хорошо, что вы нашли близкого человека в свой последний день». Она указывает на Габриэлу. «А вы помогаете ей прожить дни на полную. Это прекрасно». Габриэла обнимает Зои за плечо и прижимает ее к себе. Они благодарят женщину за добрые слова. Разумеется, именно в последний день Зоя встречает самых дружелюбных нью-йоркцев. «Давай распакуем ее вместе», – предлагает Габриэла, возвращаясь к книжке. «Давай», – соглашается Зоя. Зоя надеется, что Габриэла по мере возможности продолжит знакомиться с обреченными. Жизнь не предназначена для того, чтобы проживать ее в одиночестве, а уж последние дни тем более. Матео, 15-18. Встретиться с Лидией – огромный риск, но я очень хочу рискнуть. Подъезжает автобус. Мы пропускаем вперед всех желающих и только потом залетаем в него сами. Я спрашиваю водителя, получит ли он сегодня предупреждение. И мужчина качает головой. Значит, поездка должна быть безопасной. Мы, конечно, можем умереть и в автобусе. Но вероятность того, что автобус разлетится на куски и убьет нас, а всех остальных покалечит, довольно мала. Я прошу у Руфуса телефон, чтобы позвонить Лидии. Батарейка на моем садится. Осталось чуть больше 30%. Я хочу, чтобы со мной всегда могли связаться из больницы в случае, если папа придет в сознание. Я ухожу в самый конец автобуса и набираю номер Лидии. Лидия снимает трубку практически мгновенно, но молчит, прежде чем ответить. Так было в первые недели после смерти Кристиана. «Алло?» «Привет», — говорю я. «Матео!» «Прости меня, я...» «Ты заблокировал мой номер! Это я тебя научила блокировать людей!» «Мне пришлось!» «Как ты мог ничего мне не сказать?» «Я...» «Матео, твою мать! Я твоя лучшая подруга!» «Пенни, не слушай мамочку!» «Ты совсем охренел не говорить мне о том, что сегодня умрешь?» «Я не хотел...» «Ой, да заткнись! Ты в порядке? Как у тебя дела?» Мне всегда казалось, что Лидия как монетка, подброшенная в воздух. Решка – это когда она так злится, что не хочет с тобой общаться. А орел – когда видит тебя насквозь. Кажется, сейчас выпал орел, но как знать. «Я в порядке, Лидия, я с другом, новым другом», – говорю я. «Каким другом? Как вы познакомились?» «Через приложение «Последний друг», – говорю я. «Его зовут Руфус, он тоже обреченный». «Я хочу увидеться». «Я тоже, потому и звоню. Ты можешь где-нибудь оставить Пенни и встретиться со мной в арене путешествий?» «Бабуля уже здесь. Я ей позвонила, распсиховавшись, как черт, несколько часов назад. И она пришла домой с работы. Я тогда сейчас же выезжаю. Но ты, пожалуйста, доберись туда в целости и сохранности. Не беги. Иди медленно. Только дорогу переходи быстро. И только на зеленый. И тогда, когда в поле зрения нет машин. Плевать, Горит им красный или они стоят у обочины? А вообще, стой и не двигайся. Где ты сейчас? Я за тобой заеду. Не двигайся. Но если рядом ошивается кто-нибудь подозрительный... Мы с Руфусом уже в автобусе, перебиваю я. Два обреченных в одном автобусе? Вам что, жить надоело? Матео, ты представляешь, какой это риск? Автобус может перевернуться. У меня горят щеки. Жить мне не надоело, тихо произношу я. Прости, затыкаюсь. Только прошу, будь осторожен. Мне нужно увидеть тебя Мне нужно тебя увидеть, понял? Ты меня увидишь, и я тебя увижу, обещаю. Я не хочу вешать трубку. И я. И мы не вешаем трубку. Мы, наверное, могли бы и должны были бы в это время говорить о наших воспоминаниях или извиняться за все подряд на случай, если у меня не получится сдержать обещание. Но нет, мы болтаем о том, как Пенни только что ударила себя по голове большой игрушкой и не заплакала, как настоящий боец. По-моему, новые воспоминания, над которыми можно посмеяться, ничем не хуже старых, а может быть, даже лучше. Мне не хочется сажать батарею на телефоне Руфуса. Вдруг плутонцы захотят ему позвонить. Поэтому мы с Лидией договариваемся повесить трубку одновременно. Когда я нажимаю кнопку сброса, мое настроение резко ухудшается. И мир снова своей тяжестью давит мне на плечи. Пэк. 15:21. Пэк снова собирает банду. Банду без названия. Пэк получил свое прозвище, потому что в его ударах нет настоящей силы. Они скорее раздражают, чем наносят вред, как птичьи клевки. Если хочешь кого-то завалить, зови короля нокаута. Пэк, конечно, может кого-нибудь отмахать, если потребуется. Но Демьен и Кендрик редко берут его с собой на дела. Только под ногами будет путаться. Зато ценным Пэка делает доступ к настоящему оружию. Он идет к своему шкафу и спиной чувствует взгляды Демьена и Кендрика. Дальше все устроено по принципу матрешки. Пэк это сам придумал. Он открывает шкаф и думает, хватит ли ему смелости. Он открывает корзину с крышкой и гадает, сможет ли больше не видеть Эми, ведь она точно никогда его не простит, если узнает, что он виноват. Он открывает последнюю коробку из-под обуви, зная, что должен наконец-то начать себя уважать. Пэк начнет себя уважать, разрядив пистолет в того, кто не уважает его. «Что дальше?» – спрашивает Демьен. Пэк открывает Инстаграм, находит аккаунт Руфуса и приходит в ярость, обнаружив новые комментарии от Эми о том, как сильно она скучает. Пэк продолжает снова и снова обновлять страницу. Ждем. Матео, 15:26. Дождь переходит в изморось, когда автобус останавливается у арены путешествий на пересечении 12-й авеню и 30-й улицы. Я спускаюсь из салона первым, и позади меня раздается скрип и крик. «Черт!» Я вовремя поворачиваюсь и хватаюсь за поручень, чтобы Руфус не выпал ничком из автобуса и не забрал меня с собой. Он подкачан, поэтому я чувствую, как мои плечи сдавливают под его весом, но Руфус удерживает нас обоих. «Мокрый пол», — поясняет он. «Прости. Мы на месте. Мы целы и невредимы. Мы прикрываем друг друга. Мы растянем этот день по максимуму, как будто вместе мы летнее солнцестояние». Арена путешествий всегда напоминала мне музей естественной истории, только она вполовину меньше, а вокруг купола развешаны флаги разных стран. Гудзон здесь совсем близко, но Руфусу я об этом не напоминаю. Арена вмещает максимум 3000 человек, и этого вполне достаточно для обреченных, их гостей, неизлечимо больных и всех остальных, кто хочет получить новые впечатления. Мы решаем купить билеты, пока ждем Лидию. Нам помогает сотрудник арены. Здесь три очереди, организованные в порядке срочности. Люди со смертельными заболеваниями. Люди, которые умрут сегодня по непонятным причинам. И скучающие обыватели. Чтобы понять, к какой очереди нам следует присоединиться, стоит лишь взглянуть на соседние. Справа от нас всех хохочут, делают селфи и отправляют сообщения. Слева ничего подобного не происходит. Молодая женщина с обернутой платком головой опирается на кислородный баллон. Другие дышат с ужасным хрипом. Кто-то изуродован или покрыт серьезными ожогами. Меня душит тоска. Не только из-за них и даже не из-за меня самого, но и за других людей в нашей очереди. Тех, кого разбудили посреди спокойной жизни и насильно бросили в бездну опасности на ближайшие несколько часов, а может и минут. А ведь есть еще те, кто вообще не дожил до этого часа. «Почему у нас нет еще одного шанса?» – спрашиваю я Руфуса. «Шанса на что?» Он оглядывается кругом и фотографирует арену и очереди. «Шанса на еще один шанс», – говорю я. «Почему мы не можем постучаться к смерти в дверь и умолять ее? Или торговаться? Или сыграть с ней в раунд в армрестлинг? Или в гляделке, поставив на кон шанс остаться в живых? Я даже хотел бы побороться за шанс самостоятельно решить, как мне умереть. Предпочтел бы уйти во сне. А спать бы я пошел только после того, как пожил бы без страха, как человек, которого хотят крепко обнять или даже кому-то уткнуться в подбородок или плечо, не прекращая говорить о том, как нам, несомненно, повезло однажды встретиться». Руфус опускает телефон и смотрит мне прямо в глаза. «Ты что, правда думаешь, что мог бы выиграть у смерти в армрестлинг?» Я смеюсь и отвожу взгляд, потому что, когда мы смотрим друг другу в глаза, у меня горит лицо. Подъезжает такси. Из заднего сиденья пулей выскакивает Лидия. Как безумная, она оглядывается в поисках меня. И хотя сегодня у нее не последний день, я напрягаюсь, когда ее едва не задевает велосипедист. Вдруг он собьет ее. Она потеряет сознание и окажется в больнице вместе с моим отцом. «Лидия!» Я выскакиваю из очереди, как только взгляд Лидии останавливается на мне. От волнения я едва не падаю на ровном месте, будто не видел ее несколько лет. Лидия обнимает меня так крепко, словно собственными руками вытащила меня из тонущего автомобиля или поймала на лету после того, как я выпал из потерпевшего крушение самолета. Своим объятием она говорит все. «Все спасибо, все я люблю тебя, все извини». Я сжимаю ее в руках, благодаря в ответ показываю свою любовь, извиняясь, а также пытаясь выразить все остальное, что таится глубоко внутри, за пределами таких эмоций. Это самый волшебный момент нашей дружбы, за исключением того, как она впервые дала поддержать мне новорожденную Пенни. Но Лидия делает шаг назад и дает мне мощную пощечину. «Ты должен был мне сказать!» Потом снова меня обнимает. Щека горит от удара, и я утыкаюсь подбородком в плечо Лидии. От нее пахнет чем-то коричным, чем она, видимо, кормила сегодня Пенни, потому что сейчас она одета в ту же мешковатую майку, которая была утром. Обнимаясь, мы покачиваемся из стороны в сторону, и я ищу глазами Руфуса в очереди. По его глазам видно, что он шокирован пощечиной. Так странно, Руфус не знает, что в этом вся Лидия, что она, как я уже сказал, точно монета, которая постоянно переворачивается в воздухе. Странно, что я знаю Руфуса всего один день. «Знаю», — говорю я Лидии. «Мне очень жаль, я просто хотел тебя защитить. Вообще-то ты должен был быть рядом до конца моих дней», — плачет Лидия. «Ты должен был играть плохого полицейского, когда Пенни в первый раз приведет домой свою пассию. А когда она поступит в колледж и уедет из дома, должен был играть со мной в карточные игры и устраивать марафоны дурацких телешоу. Ты должен был голосовать за Пенни в президентской гонке. Ведь ты-то знаешь, как она уже сейчас любит все контролировать. Она не успокоится, пока не подобнет под себя всю страну. Бог знает, она душу продаст, чтобы поработить мир. И ты должен был быть рядом, чтобы уберечь ее от сделки с дьяволом». Я не знаю, что сказать. Я то киваю, то мотаю головой, потому что не знаю, что делать. «Прости меня». «Ты не виноват», — Лидия сжимает мои плечи. «Может, и виноват. Может, если бы я не прятался дома, то выучил бы законы улиц или типа того. Пока еще рано себя винить. Но кто знает, может, в моей смерти буду виноват я сам, Лидия. Сегодня я чувствую себя так, будто меня бросили в дикой природе. Все необходимое для выживания при мне, но я не имею ни малейшего представления даже о том, как развести костер». «Да захлохни ты уже», — приказывает Лидия. «Твоей вины тут нет. Это мы тебя подвели». «А вот теперь ты заглохни». «Ничего оскорбительнее в жизни от тебя не слышала», — говорит Лидия с улыбкой, как будто я ей когда-то пообещал быть грубияном. «Мир не самое безопасное место. Нам уже довелось в этом убедиться. Посмотри, что произошло с Кристианом и происходит со всеми теми, кто ежедневно умирает. Но мне стоило бы тебе показать, что некоторые риски того стоят. Иногда бывает так, что у тебя появляется ребенок, которого ты неожиданно для себя любишь больше всего на свете. Вот что она успела мне показать. «Сегодня я рискую», — говорю я. «И ты нужна мне, потому что тебе намного сложнее оторваться и рискнуть теперь, когда в твоей жизни есть Пенни. Ты всегда хотела увидеть мир, и раз уж у нас нет возможности вместе куда-нибудь съездить, я буду рад, если мы сможем вместе попутешествовать здесь и сейчас». Я беру ее за руку и киваю в сторону Руфуса. Лидия поворачивается к Руфусу с таким же взволнованным выражением, с каким держала в руках тест на беременность, когда мы сидели в ее ванной. И точно так же, как тогда, прежде чем перевернуть тест и увидеть результат. Лидия говорит: «Ну, поехали». И сжимает мою руку. Руфус обращает внимание на этот жест и говорит: «Привет, как дела?» «Видали дни получше, сам понимаешь», — вздыхает Лидия. «Какая жесть, масть вашу! Мне очень жаль!» «Ты не виновата», — отвечает Руфус. Лидия смотрит на меня так, будто все еще удивлена, что я стою перед ней. Мы доходим до кассы. Кассир, одетый в жилет жизнерадостного желтого цвета, печально нам улыбается. «Добро пожаловать в арену путешествий! Нам жаль, что вас троих не станет!» «Я сегодня не умру», — поправляет его Лидия. «О, стоимость билета для гостя составляет $100, — говорит кассир. Он смотрит на нас с Руфусом. «Рекомендуемый взнос для обреченных — $1. Я оплачиваю все 3 наших билета и добавляю к пожертвованию еще пару сотен долларов в надежде, что арена будет работать еще много-много лет. То, что здесь предлагают обреченным, несравнимо лучше, чем развлечения жизни в моменте». Кассир благодарит нас за пожертвования и, кажется, совсем ему не удивлен. Обреченные всегда сорят деньгами. Мы с Руфусом получаем желтые браслеты. Такие дают всем здоровым обреченным. А Лидия – оранжевый, браслет гостя. И вместе мы заходим внутрь. Мы держимся рядом, стараясь не разбредаться далеко. При входе собралась толпа. Обреченные и простые посетители рассматривают гигантское табло со списком регионов, которые можно посетить, и перечнем экскурсий «Вокруг света за 80 минут», «Мир дикой природы», «Путешествие в центр Соединенных Штатов» и многое другое. «Пойдем на экскурсию?» – спрашивает Руфус. «Я согласен на любую, кроме «Ты да я на дне морском». «Вокруг света за 80 минут. Начинается через 10 минут», – замечаю я. «Ой, мне нравится», – говорит Лидия, стоя под руку со мной. А потом вдруг смущенно поворачивается к Руфусу. «Прости, Господи, прости меня. На самом деле важно только то, чего хотите вы двое. У меня нет права голоса. Простите». «Все в порядке», — говорю я. «Руфус, как тебе?» «Поедем вокруг света, йоу». Мы находим комнату 16 и усаживаемся в двухэтажную вагонетку с 20 другими гостями. Мы с Руфусом единственные обреченные желтыми браслетами. 6 других с голубыми. В интернете я подписывался на многих обреченных с неизлечимыми болезнями, которые отправляются в настоящие путешествия по городам и странам, пока у них еще есть время в запасе. А те, кто не может себе этого позволить, соглашаются на второй вариант, который разве что немногим хуже, и приходят в арену путешествий. Машинистка становится в проходе и начинает говорить через гарнитуру. «Добрый день! Спасибо, что присоединились к нашему замечательному туру, во время которого мы объедем вокруг света за 80 плюс-минус 10 минут. Меня зовут Лесли, и сегодня я буду вашим экскурсоводом. От лица всей команды арены путешествий выражаю искренние соболезнования вам и вашим семьям. Надеюсь, наша сегодняшняя поездка вызовет у вас улыбку и оставит самые приятные воспоминания в памяти гостей, которые пришли вместе с вами. Если вам захочется задержаться в каком-либо регионе, мы будем только рады. Но, пожалуйста, имейте в виду, что если мы хотим завершить кругосветное путешествие за 80 минут, то долгие промедления нежелательны. А теперь просим вас пристегнуть ремни безопасности, мы отправляемся». Все пристегиваются, и путешествие начинается. Я не картограф, но даже мне заметно, что шкала пунктов назначения на спинке каждого сиденья, которая чем-то похожа на электронные карты в метро, не вполне точна с географической точки зрения. И все же мы здорово проводим время, наблюдая невероятно убедительные реплики разных достопримечательностей в каждой комнате. Путешествие становится еще интереснее, когда Лидия начинает делиться о каждой из них забавными фактами, которые сама где-то вычитала. Мы движемся по рельсам и видим, как другие обреченные и гости веселятся. А кто-то даже машет нам рукой, как будто не все мы здесь, всего лишь туристы. В Лондоне мы проезжаем мимо Вестминстерского дворца, умирать на территории которого, согласно преданию, незаконно. Но больше всего мне нравится слушать звон Биг Бена, даже при том, что один взгляд на стрелки его громадных часов вновь возвращает меня к реальности. На Ямайке нас встречает десяток огромных бабочек подалериев, а люди здесь сидят на полу и едят местные блюда вроде плодов аки и соленой рыбы. В Африке мы рассматриваем огромный аквариум с обитателями озера Малави. И я прихожу в такой восторг от голубых и желтых рыбок вокруг, что не сразу замечаю экран на стене, где в прямом эфире львица несет за шкирку своего детеныша. На Кубе мы видим очередь за кубиками сахара, а еще гостей, которые соревнуются с кубинцами в домино. И Руфус радуется своим кубинским корням. Австралия представляет нашему вниманию экзотические цветы, кайт-серфинг и плюшевых коал, которых дарят всем детям. Ирак встречает пением национальной птицы, азиатской каменной куропатки, которая звучит из колонок, спрятанных за повозками торговцев, с красивыми шелковыми шарфами и рубашками. В Колумбии Лидия рассказывает нам о непрекращающемся лете, царящем в этой стране, так что на секунду нам даже хочется схватить сок на прилавке с напитками. В Египте мы видим только две пирамиды, и поскольку в помещении поддерживается сухая жара, сотрудники арены предлагают нам бутылочки воды марки «Река Нил». Когда мы добираемся до Китая, Лидия шутит, что слышала, будто реинкарнация тут запрещена без специального разрешения от государства. И я не хочу об этом думать. А потому переключаюсь на подсвеченные макеты небоскребов и людей, играющих в пинг-понг. В Южной Корее нам показывают, как пара желто-оранжевых рабоучителей ведут урок в школе, а еще как обреченным делают макияж. В Пуэрто-Рико наша вагонетка останавливается 42-й раз. Руфус тянет меня за рукав и куда-то зовет. Лидия следует за нами. «Что происходит?» – спрашиваю я, пытаясь перекричать хор крошечных древесных лягушек. Невозможно определить, сидят ли они тут живые или это просто аудиозапись. И звуки дикой природы так сильно режут слух. Я ведь привык только к сигнализации и гудкам машин, что человеческая речь у повозки с ромом меня успокаивает. «Мы с тобой говорили о том, как тебе хотелось бы отважиться на что-нибудь эдакое, если бы у тебя была возможность путешествовать. Помнишь?» — говорит Руфус. «Я подыскивал в этом туре что-нибудь подобное. И посмотри». Он показывает на табличку возле тоннеля «Прыжок в тропическом лесу». Не знаю, что это значит, но наверняка он круче, чем наш утренний псевдопрыжок с парашютом. «Вы прыгали с парашютом?» — ухает Лидия. В ее тоне слышится одновременно «Вы чокнутые» и «Как я вам завидую». Ее сестринское чувство собственничества – самое лучшее проявление заботы. Втроем мы идем к туннелю, ступая по плитке бежевого цвета, присыпанной настоящим песком. Сотрудник арены протягивает нам брошюру тропического зала «Эль Юнке» и предлагает аудиогид, предупреждая, что если мы им воспользуемся, то рискуем не услышать многих естественных звуков этого места. Мы берем наушники и заходим в туннель. Воздух здесь влажный и теплый. Тесно стоящие деревья укрывают нас от измороси. Сквозь плотную листву сочится искусственный солнечный свет. Мы обходим извилистые стволы и удаляемся от проторенной тропы туда, где вновь раскатисто квакают древесные лягушки. Папа рассказывал, что в моем возрасте они с друзьями лазали по деревьям, ловили лягушек и продавали их другим ребятам, которые хотели завести питомца, а иногда папа просто сидел на дереве и думал о чем-то своем. Чем дальше мы углубляемся в лес, тем сильнее пение лягушек заглушают голоса людей и шум водопада. Сначала я ошибочно принимаю второе за аудиозапись, но потом впереди возникает лужайка, и я вижу, как с 6-метровой скалы вниз падает вода, а в водоеме у основания плещутся голые по пояс обреченные и спасатели. Это, наверное, и есть тот самый прыжок в тропическом лесу. Не знаю почему, но я представлял нечто попроще и побанальнее. Например, прыжки с камня на камень на ровной земле. Я уже видел так много всего, что сама мысль об уходе из арены ранит сейчас острее, чем осознание, что скоро этот день кончится, будто тебя вырывают из сна, который ты мечтал увидеть всю свою жизнь. Но это не сон. Я не сплю и проживу этот день сполна. «Моя дочка ненавидит дождь», — говорит Лидия Руфусу. «Она ненавидит все, что не может контролировать». «Привыкнет», — говорю я. Мы подходим к краю скалы, откуда прыгают вниз обреченные. Миниатюрная девушка с голубым браслетом, платком на голове и надувными нарукавниками в последнюю секунду совершает нечто очень опасное. Она поворачивается спиной к краю и падает спиной вперед, как человек, которого сталкивают с высотного здания. Спасатель внизу свистит, и все остальные плывут к центру водоема, куда с плеском упала девушка. Она всплывает на поверхность и смеется, а спасатели провожают ее недовольными взглядами. Но ей все равно. Да и кому было бы не все равно в такой день? Руфус, 16:24. Сколько бы я ни болтал о том, как хорошо быть смелым, по поводу этого прыжка я совсем не уверен. Я не ходил на пляж и в бассейн с тех пор, как не стало моей семьи. К большому водоему я приблизился до сегодняшнего дня всего раз. Мы с Эми ходили на рыбалку на East River, после чего меня мучили кошмары о том, как я рыбачу на гудзоне и вдруг вылавливаю нашу машину. Я кручу катушку, а на крючке болтаются скелеты родителей и сестры в одежде, в которой они погибли, напоминая мне, что это я бросил их. «Иди прыгай, Матео. Я тут, пожалуй, воспользуюсь правом вето». «Тебе тоже лучше не ходить», — говорит Лидия. «Я знаю, что мое мнение сейчас ничего не стоит, но вето». Огромная уважуха Матео за то, что он все равно встает в очередь. Я очень хочу, чтобы он прыгнул. Лягушки уже не квакают так громко, поэтому я уверен, что он меня слышал. Этот парень изменился. Я знаю, вы и так внимательно следите, но взгляните на него. Он стоит в очереди на прыжок со скалы, а ведь готов поспорить, он даже плавать не умеет. Матео поворачивается и машет нам, как будто приглашая в очередь на американские горки. «Давай!» — говорит Матео, глядя мне в глаза. «Или, если хочешь, можем вернуться в жизнь в моменте и поплавать там в бассейне. Я на самом деле думаю, что тебе полегчает, если ты снова окажешься в воде. А вообще так странно, что я тебя чему-то учу, правда?» «Ну да, немного шиворот на выворот», — говорю я. «Буду краток. Нам не нужна эта жизнь в моменте с ее виртуальной реальностью. Мы можем создать собственные моменты прямо здесь». «В этом искусственном тропическом лесу?» — улыбаюсь я ему в ответ. «Я и не говорю, что это место настоящее». Сотрудница арены объявляет Матео, что он следующий. «А ничего, если мои друзья прыгнут со мной?» – спрашивает Матео. «Конечно, ничего», – отвечает девушка. «Я не пойду», – отрезает Лидия. «Пойдешь», – говорит Матео. «Иначе потом пожалеешь». «Надо бы спихнуть тебя со скалы», – говорю я Матео. «Но я не буду, потому что ты прав. Я могу пойти навстречу своему страху, особенно в таких безопасных условиях, когда рядом спасатели, а на руках надувные нарукавники. Купаться мы сегодня не планировали, поэтому просто раздеваемся до нижнего белья. И, блин, я даже не догадывался, насколько Матео тощий. Забавно, как он старается не смотреть на меня и отводит взгляд, чего не скажешь о Лидии. Она стоит без всего, только в лифчике и джинсах, и осматривает меня с ног до головы. Сотрудники арены протягивают нам экипировку. Я называю надувные нарукавники экипировкой, чтобы звучало не так тупо. И мы надеваем их на предплечья. Потом сотрудник арены говорит, что мы можем прыгнуть, как только будем готовы. Но, разумеется, лучше не тянуть и помнить о гостях, ждущих своей очереди. «На счет три?» – спрашивает Матео. «Да». «Один, два, Я хватаю Матео за руку и сцепляю свои пальцы с его. Он поворачивается ко мне, щеки его пылают. Затем он хватает за руку Лидию. «Три!» Мы смотрим вперед и вниз. Прыгаем. Я чувствую, что падаю быстрее и тяну Матео за собой. Он кричит. И за несколько секунд до соприкосновения с водой я тоже начинаю кричать. А Лидия визжать от радости. Я погружаюсь в воду. И Матео по-прежнему со мной. Мы проводим под водой всего пару секунд. Но открыв глаза, я снова вижу его рядом. Он не паникует. И я невольно вспоминаю, какими спокойными выглядели мои родители, когда им удалось высвободить меня из машины. Лидия оторвалась от нас. Ее уже не видно. Мы с Матео вместе всплываем на поверхность, все еще держась за руки. И по бокам нас страхуют спасатели. Смеясь, я плыву к Матео и обнимаю его в благодарность за свободу, в которую он насильно меня окунул. Я как будто прошел что-то вроде обряда крещения или типа того. Бросив в воду всю свою злобу, тоску, чувство вины и отчаяния. И они ушли на глубину и скрылись черт знает где. Водопад разбрызгивает вокруг воду, и спасатели провожают нас к скале. Смотритель у ее основания предлагает нам полотенце, и Матео, дрожа, оборачивает им плечи. «Как себя чувствуешь?» – спрашивает он. «Неплохо», – отвечаю я. Мы не упоминаем то, как держались за руки и все такое. Но я надеюсь, что теперь он точно понимает, к чему я клоню, если у него оставались какие-либо сомнения. Мы поднимаемся наверх, вытираясь полотенцами, забираем свои вещи и одеваемся. Потом выходим из павильона через магазинчик сувениров, где я ловлю Матео на том, что он подпевает песни по радио. Пока он выбирает одну из открыток с надписью «Прощай», я припираю его к стенке. «Ты заставил меня прыгнуть. Теперь моя очередь». «Но я же прыгнул вместе с тобой». «Я не об этом. Пойдем в тот подпольный клуб. Обреченные ходят туда потанцевать, попеть и расслабиться. Согласен?» Офицер Андраде. 16:32. Ариэлю Андраде не позвонили из отдела смерти, потому что он сегодня не умрет. Но, будучи офицером полиции, больше всего на свете, каждую ночь, едва стрелка часов приближается к полуночи, он боится услышать звонок. Особенно после того, как 2 месяца назад не стало его напарника. Они с Грэмом были похожи на 2 приятелей-копов из кино. Вместе несли службу и перебрасывались батиными шутками за бокалом пива. Грэм не выходит у Андрады из головы, и сегодняшний день не исключение. Подростки-сироты в изоляторе устроили истерику, потому что один из их братьев – обреченный. Чтобы называть кого-то братом, не обязательно иметь похожий ДНК. Андраде хорошо это известно. И чтобы чувствовать, что после смерти человека умерла и часть тебя, не обязательно быть кровными родственниками. Андраде сомневается, что обреченный по имени Руфус Эметерио, которого он перестал преследовать еще на рассвете, умудрится что-то натворить. Может, он вообще уже мертв. Андраде всегда за версту чуял обреченных, которые намеревались чинить вокруг себя хаос в последние часы жизни. Вроде того обреченного, виноватого в смерти Грэма. Когда Грэм получил оповещение от отдела смерти, он настоял, что проведет свой последний день на работе. Если он мог умереть, спасая жизни людей, то предпочел бы именно такой вариант последнему сексу. Офицеры полиции в тот день преследовали обреченного, который был участником сообщества «Шумные». Это такой провокационный челлендж, который за последние 4 месяца набрал сумасшедшую популярность и огромное количество просмотров. Каждый час люди подключаются к трансляции, чтобы посмотреть, как обреченные убивают себя самыми невообразимыми способами. Уходят, что называется, с шумом. Самые популярные смерти приносят родственникам погибшего обреченного довольно неплохие деньги из анонимного источника. Но чаще всего обреченные убивают себя недостаточно креативно, чтобы угодить зрителям. А второго шанса удивить публику у них нет. Грэм пытался помешать обреченному парню спрыгнуть на мотоцикле с Уильямсбургского моста, но только погиб при этом он сам. Андраде делает все от него зависящее, чтобы до конца года это сообщество наблюдателей за самоубийцами перестало существовать. Если он этого не сделает, ему точно никогда не попить пивка с Грэмом там, на небесах. Андраде хочет сосредоточиться на настоящей работе, а не сидеть в няньках у подростков. Именно поэтому он прямо сейчас просит опекунов этих парней подписать документы на их освобождение. Пусть идут домой с серьезным предупреждением и немного поспят. И поскорбят. А может быть, даже найдут своего друга, если он все еще жив. Если в момент смерти обреченного вам довелось оказаться с ним рядом, вы потом надолго утрачиваете дар речи. Но мало кто впоследствии сожалеет, что провел рядом с обреченным каждую оставшуюся минуту, пока тот все еще был жив. Патрик Пэк Гэвин, 16:59. Может, он уже мертв? Пэк включил оповещение об обновлениях инстаграм-аккаунта Руфуса, но все равно без остановки его обновляет. Ну же, ну! Конечно, Пэк желает Руфусу смерти, но он хочет быть именно тем, кто нанесет ему смертельный удар. Руфус, 17:01. Сейчас очередь в кладбище Клинта не так велика, как прошлой ночью, когда я проезжал мимо по пути в Плутон. Не хочу даже думать о том, что это может означать. То ли, что все уже зашли внутрь, то ли, что все уже ушли и умерли. Это однозначно именно тот клуб, который нужен Матео. Надеюсь, меня впустят, хотя 18 мне уже исполнится только через пару недель. «Странно заявляться в клуб в 5:00 дня», — говорит Лидия. «Тут у меня звонит телефон, и я готов поспорить, что это Эми, но вижу на экране тупую и уродливую аватарку Малькольма». «Плутонцы! Вот блин!» «Плутонцы?» – спрашивает Лидия. «Его лучшие друзья», – отвечает Матео. «И хотя это описание ни на грамм не отражает того, кем они для меня являются, я не возражаю против такой формулировки. Просто безумие. Даже у Матео в глазах появляются слезы. Клянусь, я бы точно так же прослезился, если бы ему сейчас позвонил папа». Я отвечаю по фейстайму, отходя в сторону от очереди. Малькольм и Тега вместе, реально обалдевшие, что я ответил. Они так мне улыбаются, будто хотят вдвоем отвезти меня в койку. «Руф! Вашу мать!» — говорю я. «Ты жив!» — говорит Малькольм. «А вы не за решеткой!» «Нас не могли держать долго!» — говорит Тега, отвоевывая себе место, чтобы его тоже было видно. «Хорошо нас видишь?» «К чертям все это собачьим! Руф, ты где?» Малькольм прищуривается, рассматривая место у меня за спиной. Где сейчас находятся они сами, я тоже не имею понятия. «Я у Клинта. Я нормально с ними попрощаюсь. Обниму их. Парни, сможете приехать сюда? Поскорее!» То, что я дожил до 5 часов, гребаное чудо. Но время истекает, в этом сомнений нет. Матео держит за руку Лидию, и я хочу, чтобы тут были и мои друзья. Все вместе. Можете и Эйми захватить. Только без этого ублюдка Пэка. А то я ему снова зад надеру. Если мне и нужно было извлечь какой-то урок, то я его не извлек. Этот чел расстроил мои похороны. Посадил в обезьяник моих друзей. При первой же возможности я хорошенько ему втащу. И не говорите мне, что я не прав. Его счастье, что ты еще жив. Говорит Малькольм. Если бы тебя уже не было, мы охотились бы на него до самого утра. Не уходи из Клинта, встревает Тега. Мы будем там через 20 минут, и вонять от нас будет тюрягой. Забавно, как быстро Тега вообразил себя закоренелым преступником. Я никуда не денусь. Я тут с другом. Просто приезжайте, ладно? Только попробуй слинять, Руф, угрожающе говорит Малькольм. Я знаю, что он на самом деле имеет в виду. Только попробуй умереть. Я фотографирую вывеску «Кладбище Клинта» и в цвете загружаю фото в Инстаграм. Патрик Пэк Гэвин, 17:05. Есть. Пэк спрыгивает с кровати. «Кладбище Клинта». Он кладет в рюкзак заряженный пистолет. Надо поторопиться. Погнали!